Глава 16. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь, Бог чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хатиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита». Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилей рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». «Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновой сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты. И блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя. Ты поставляла перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог». И взяла сыновей твоих, и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание». И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот... «Я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяние твое в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась». Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница, когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему послушай, блудница, слово Господне, Так говорит Господь Бог, за то, что ты сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываемая была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой». Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем, и совершат над тобой суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобой гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хитиянка, и отец ваш Амарей. Большая же сестра твоя, Самария, с дочерями своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало, ты поступала развратнее их на всех путях твоих. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила. Ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, а не правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза». Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я, Господь, для того, чтобы помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.